Потом расскажу. Вообще, вам помочь жизнь наладить по-новому. Клавдия неподдельно изумилась. Господи, да какие же вы помощники? Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело его за живое. Это ты рано так о нас. Зря, пожалуй. Ты ведь не знаешь ничего. Чего я не знаю? Понимаешь, какая штука? Громко начал Кузьма. Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди. Он кинул на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И замолчал. Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то осекся, застыдился. С горечью отметил. Заорал чего-то, как дурак. Вспомнил про теленочка. «Ты чего замолчал?» Кузьма хакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожиданно для себя, довольно резко, непонятно для чего и с какой стати, заявил. «Живешь ты, Клавдия, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя же так, елки зеленые!» Замолчал и подумал. «Сейчас повернется и уйдет». Но Клавдия не думала уходить. Тогда он упрямо сказал. «Так, конечно, легче, но так же нельзя». «Ты чё это?» — спросила Клавдия серьезно. «Что? Ты по что так со мной разговариваешь?» Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним происходит. Клавдия тоже замолчала. Потом вдруг сказала. «Влюбчивый ты, наверное, а?» «Как это?» «Меня ты, небось, влюбился?» Кузьма ахнул про себя и сбился с ноги. Он все время следил, чтобы идти в ногу с девушкой. «Знаешь что?» Клавдия остановилась, подумала немного и сказала твердо. «Не пойдем на вечерку. Ничего там хорошего нет. Айда на бережок, посидим, а?» Она осторожно и властно повлекла его за собой. Голос и зазвучал доверчиво и обещающе из самой груди. «Пойдем, там хорошо так!» Шли, разговаривали несвязно, говорила больше Клавдия. «Небось, плохой меня считаешь? Ну, зачем ты?» «А я, Кузенька, думаю тоже, ночи не сплю, думаю. Любить мне охота, а некого, наши. Здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде. Поглянулась бы я тебе. У нас тут девки разные. Есть лучше меня. Ну, зря ты. Что там?» — бормотал Кузьма. «Тебе хорошо будет со мной. Ты вон какой стеснительный. Дай-ка я тебя поцелую. Терпения больше нет». Она едва дотянулась до его лица. Он не догадался наклониться. И вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому затвердевшие, пропахшие табаком. Емельян Спиридонович с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по-киргизски ноги, мастерил скворечню. Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь. «Ты чё дома?» — нахмурился отец. «Лодку смолить надо». Спустил ее на воду, а в нее, как в сито. Егор отложил в сторону плашки, поднялся. «Макар в кузне? Там». «А ты себе другого дела не нашел?» Емельян Спиридонович пнул недостроенный скворечник. «Лоботрясы!» Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сени. «Пойду к Беспаловым», — заявил Емельян Спиридонович. Было два семейства в Баклане, куда ходил Емельян Спиридонович. Беспаловы и Холманские богачи под стать Любавиным и такие же нелюдимые и спесивые. «Мать придет, скажи, чтоб в баню еще подкинула. Я, может, засижусь». Кондрат кивнул. «Егорка!» — позвал он. «Че он такой?» — спросил Егор, войдя в избу. «Из-за жеребца, что ли? Сходи за Макаркой. Зачем?» «Надо, чтобы сразу шел». «Жеребца-то не купили? Не твое дело». Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный. Макар пришел потный, в копоти, помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца. «Чего?» «Пошли со мной», — велел Кондрат, направляясь в горницу. Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом. Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы сказал Егору: «Иди засыпь овса монголке, поболе», и захлопнул за собой дверь. Егор сунулся было за ними. «Тебе куда сказали идти?» — рявкнул Кондрат. «Ключи тамбара там. Че ты орешь-то?» Из горницы звякнув вылетела связка ключей. Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой. «Где у тебя обрез?» — сразу начал Кондрат. «Какой обрез?» — Макар сделал изумленное лицо. «Не корчи себя, дурачка! Где он?» «А зачем тебе?» «Надо». «Не скажешь, не дам». Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез. Кондрат бережно принял его. Тяжеленький, аккуратный. Погладил широкой черной ладонью и сине-сизый куцый ствол. «Где ж ты его, поганец, держишь? Сунься кто-нибудь, его раз увидят!» «Я только почистить принес. А зачем он тебе?» Глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском. «Не твое дело, иди в кузню». Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел. Обиделся.